А муж у нее тут в заключении. 2 раза в день, утром и вечером, она выходит с ребенком на определенное место и ждет. Поведут несчастных 5 в ряд мимо нее. Она увидит мужа, они кивнут друг другу, и все. И она спокойна, что он жив. А сейчас просит, чтобы я передал ему маленькую посылочку. Жалко мне было бедную старушку, но нам строжайше запрещалось разговаривать с зэками, и я отказался. Так и ходила она издали смотреть на своего мужа все лето и всю осень. Наступили холода. Она не могла таскать с собой ребенка, ходила одна. Потом Колбасюк дознался и выгнал ее. 7. Клавдия была беременна. О том, чтобы здесь, в Старосемейкине, рожать, нечего было и думать. Не хотелось нам расставаться, а здравый смысл подсказывал. Придется ей забирать мальчиков и уезжать в Москву. Брат Владимир с семьей жил тогда в Гудаутах в Абхазии. Он грел и лечил свою коленку, а также отсиживался в достаточно укромном месте. Столько сажали народу в Москве, что спокойнее было на берегу Черного моря дни коротать, рисовать пейзажи для себя, иллюстрации для журналов. И в Абхазии сажали многих, но местных жителей. К великому горю абхазцев посадили и их вождя Лакобу. Больной московский художник подозрений не вызывал. В Дмитрове оставались мои родители. В соседнем доме жила тетя Саша со старшей дочерью Владимира Еленкой. Словом, одна комната была свободна, и мои родители позвали Клавдию жить с ними. И им не будет так тоскливо, и с внуками они мечтают нянчиться, и доктора в Дмитрове знакомы, и канал выстроил для города прекрасную больницу. Зарплату, благодаря так называемой полевой нагрузке, я получал хорошую. Буду посылать денежные переводы в Дмитров. А тогда в Куйбышеве билеты на вокзале продавались только тем, у кого имелся московский паспорт. Остальных граждан в столицу не пускали. Поехали Клавдия с 2 мальчиками в плацкартном вагоне. А я, грустный, вернулся в Старосемейкино. Вел я деятельную переписку и с Клавдией, и со своими родителями. Мать мне писала, чтобы я больше задавал вопросов отцу. Это отвлекает его от грустных мыслей из-за вынужденного безделья. Читая газеты, и он, и я обменивались мнениями о событиях, будораживших тогда весь мир. Мы оба предрекали, что война между нами и Германией неизбежна. Но писал отец иносказательно, ведь письма на почте вскрывались. Привел он однажды восточную поговорку: «Двум беднякам и на одной циновке будет спать удобно, а двум властелинам и целый мир тесен». Я, конечно, догадывался, о каких властелинах намекал мой отец. Когда кого арестовывали, он писал: «Заболел». В начале декабря 1938 года я получил телеграмму, что Клавдия благополучно родила мальчика, третьего сына, вполне здорового, весом выше среднего. Недели две она продолжала жить в Дмитрове у моих родителей. Но они неожиданно получили известие из Гудаут, что Владимир с семьей возвращается раньше времени. За Клавдией прибыл ее отец, и она с тремя сыновьями отправила жить в 10-метровую комнатку своих родителей на Живодерке. Ехали в нетопленном вагоне. Оба младших мальчика застудились. У них поднялась высокая температура. Почему брат Владимир с семьей приехал раньше, чем предполагал, на то была веская причина. На Гудаутском пляже он познакомился с приехавшим на Кавказ в отпуск профессором медицины Дмитрием Ксенофонтовичем Языковым. А был он крупнейшим специалистом по лечению коленных суставов. Он осмотрел коленку Владимира и сказал, что берется его прооперировать в хирургическом отделении Боткинской больницы. Вернулся в Москву Языков, вернулся и Владимир. Сыновья его, проучившись сколько-то месяцев в абхазской школе, пошли в школу Дмитровскую, а сам он слег в больницу. Языков сделал ему удачную операцию, вырезал часть сустава и мениск. Боли прекратились, но нога в коленке с тех пор не могла сгибаться. Владимир ходил с палочкой и хромал. Он смог работать в полную силу. Иллюстрировал журналы и очень увлекся изобретением игр. Нужда из дома постепенно уходила. В январе 1939 года я получил отпуск и приехал в Москву. Тяжелую застал я обстановку в тесноте и духоте комнатушки родителей Клавдии. Она встретила меня со слезами, сказала, что оба наших младших сына умирают. При мне пришла докторша, осмотрела их, головой покачала, объявила, что положение обоих серьезное. А дня через три наш третий сын скончался. Назвали мы его Сережей, но крестить не успели. Мой тесть и я сами сколотили крошечный гробик, завернули его в одеяло и повезли просто на трамвае на Дорогомиловское кладбище. Там достали лом и лопату, раскопали могилу моей бабушки Голицыной, опустили туда гробик и засыпали. Вскоре вышло постановление ликвидировать то кладбище. Моя сестра Соня сумела перевести прах бабушки и нашего мальчика на Востряковское кладбище. Нас тогда в Москве не было. Она похоронила останки обоих. Во время войны могила затерялась. У Клавдии началась грудница с очень высокой температурой. Муж моей сестры Сони, Виктор Мейн, устроил Клавдию оперировать в поликлинику Дома ученых в Гагаринском переулке. После операции Соня и я привели Клавдию к Мейнам на Большой Левшинский. Благо, идти предстояло два шага. Спасибо сестре Соне и ее мужу, что они приютили больную на несколько дней, пока она не выздоровела. Грустный мой отпуск кончился, я уехал в Куйбышев, убедившись, что в моей комнате в бараке более или менее тепло, если, конечно, здорово отопить. Я вызвал Клавдию и мальчиков. Милейший начальник партии Анашкин предоставил мне грузовик от Куйбышевского вокзала до Старосемейкина. И мы зажили в бараке, в комнате почти без мебели. Но убожество обстановки нас не смущало. Мы были счастливы уже 5 лет вместо запланированного 1 месяца. 8. Чтобы поднять дисциплину, правительство издало строжайший закон. Опоздал на работу более чем на 20 минут. Катись ко всем чертям. А находились такие несознательные, которые не боялись скверных записей в трудовых книжках и нарочно опаздывали. Пускай выгоняют, на другом месте еще лучше устроюсь. Тогда правительство выдумало новый сверхстрожайший закон. За 20-минутное опоздание суд приговаривал 1 года до 3 лет, не слушая никаких оправданий. Заявления на кассацию не принимались. Понадобилось мне ехать на выходной в Куйбышев за продуктами, за хлебом. Я тогда получал 600 граммов в день черного хлеба, а семье не давали нисколько. Официально считалось, карточки давно отменены. Судя по газетам, везде изобилие продуктов. А на самом деле, хочешь семью прокормить, поезжай время от времени в город на базар. Там по дорогой цене буханки продаются. Полагалось у руководства отпрашиваться. Пришел я в контору. Стол начальника партии Анашкина окружало много народу. Я всех растолкал, пробился вперед и сказал: «Иван Алексеевич, можно я в Куйбышев поеду?» Он разрешил, однако добавил: «Смотрите, не опаздывайте». Потом он клял себя, зачем при всех предупредил меня, чтобы вернулся я вовремя. Еще в темноте вышел я из дома и легко прошагал пешком в Новосемейкино 6 километров с пустым рюкзаком в сумке. На рассвете прибыл автобус. Приехал я в Куйбышев и прямо на цыганский базар. Купил там хлеба и разных продуктов, полный рюкзак набил. Ехать бы мне обратно с дневным автобусом, а я задумал навестить жену арестованного Сергея Львова, Мереньку. Урожденная Гудович, она приходилась двоюродной сестрой Елене, жене моего брата Владимира. Значит, была мне вроде родни. А я столько времени прожил недалеко, а ни разу ее не навестил. Пошел я было к ней, и вдруг небо потемнело, и начал сыпать снег. Я испугался, вернулся на автостанцию, но на красноярский автобус опоздал. А следующему полагалось отправиться через 2 часа. Снег пошел гуще. Ветра, правда, не было нисколько. Наконец я сел в автобус. Мы поехали. А снег все сыпал и сыпал. 15 километров машина встала. Водитель сказал, что дороги нет. Он возвращается обратно. Кое-кто с ним вернулся, а я решил идти пешком. взвалил тяжелейший рюкзак и айда. Было тепло, выше нуля. Снежинки слеплялись большими легкими шапками и падали на голову, на плечи. Нас пошло несколько человек. Потом одни отстали, другие свернули в стороны. Я остался один-одинешенек среди белого безмолвия. Видел дорогу всего на несколько шагов. Хорошо, что стояла полная безветренная тишина. Только с едва слышным шуршанием падали пухлые шапки снега. Я шел от столба до столба. Из-за теплого полушубка весь вспотел, распахнулся, было жарко. Я сбился с дороги, зашагал прямо по снежной целине, вновь нащупал дорогу близ линии столбов и вновь потерял направление. Начало темнеть, тяжелый рюкзак оттягивал плечи. А идти надо было обязательно, и продукты принести, и явиться вовремя. Впрочем, в запасе у меня была ночь. На мое счастье набрел я на подводу. Шагала коняга, еле-еле сани тянула. И она, и ковылявший сзади возчик, и воз с поклажей были сплошь укутаны снегом. Рюкзак я положил наверх саней. Идти стало легче. Чутко лошадка не сбивалась с дороги. Возчик и я шагали по рыхлому снегу. Так и двигались мы в полной темноте, доверившись лошадке. Сколько преодолели километров, я не знал. Сколько прошло часов, тоже не знал. Наконец выступили из тьмы ночи крайние дома Новосемейкина. И возчик, и я истощили все свои силы. Застучал я к своей бывшей хозяйке, все кулаки отбил. Она открыла. От чая я отказался. Рухнул на постеленную на полу овчину и сразу заснул. Тем временем в Старосемейкине обо мне беспокоились. Анашкин еще с вечера трижды заглядывал к Клавдии, спрашивал обо мне. Сказал ей, чтобы я, как приду, в любой час ночи к нему зашел. Клавдия глаз не сомкнула. Накинув шубейку, несколько раз выходила на крыльцо, всматривалась во тьму. А я выспался и зашагал домой по снежной целине. Снег не падал, подморозило. Низкое солнце розовым светом освещало белую равнину. Идти было тяжело, столько нападало снегу. Но я шел торжествующий, и на работу не опоздаю, и много продуктов принесу. Обрадовались мне сослуживцы чрезвычайно, все переживали за меня. Обнялись мы с Клавдией при всем честном народе. Выглядел я вроде героя дня. Сияющий Анашкин погрозил мне пальцем. На этом история не кончилась. Через несколько дней, уже к вечеру, в мою дверь легонько постучали. Явился незнакомый пожилой дядя. Вид у него был растерянный, даже испуганный. Он отрекомендовался отцом одной из наших девушек-коллекторш. Ее звали Ниночка. Она была единственной дочкой у родителей. Жили они в Куйбышеве. Она окончила школу, поступила к нам работать. Раз в две недели ездила по выходным домой. и в тот раз поехала, а снег повалил хлопьями. Родители ей сказали —